Броня вздрогнула и медленно пошла вперед. Простаков надавил на плуг, и он глубоко вошел в землю под свист и одобрительную матерщину. Дело сдвинулось с мертвой точки. — Нечего глазеть, антилопы! — заорал Агапов. — Идем за броней и меняем друг друга. И они начали. Скрежет бетонного столба броню, перемежающийся пуганной бранью разбегающихся в стороны солдат, застал Мудрецкого за фантазиями на тему получения очередного воинского звания. Погоны ему лично вручал командир дивизии перед всем личным составом отдельного батальона. О как! Очухавшись, он повернул голову и увидел замеревший между колючкой и столбом бронеобъект. Техника отжала столб в сторону левым бортом, и теперь он стоял, сильно наклонившись, к выложенной бетонными плитами дороге, идущей вдоль всего парка. Электрические провода, запитывавшие здоровую лампу, оторвались и разлетелись в разные стороны. Как еще никого не задело? Плуг лежал на земле, рядом с ним никого. Сорвавшись с места, лейтенант побежал к месту происшествия. И хорошо, так как один солдатик решил уже порядок наводить и потянулся рукой к лежащему на земле проводу. — Не подходить! — орал лейтенант. — Провода не трогать! За ворота выбежал парижанский. — Пидрилы! Вы, бля, чё думаете, сумасброды? Хотите, чтобы меня комбат раком на плацу поставил и трахал под военный марш? Петрушевский медленно вылезал наружу. Показавшись из люка только наполовину, он нашел виноватыми глазами лейтенанта. — Думал, еще бороздочку пройдем. «Сиди!» Лейтенант посмотрел на столб. На последний столб, за ним только поле, а потом и лесок начинается. Красота! Глаз радуется свежей зелени. «Черт, я ж на службе! Сдавай назад!» Механик-водитель послушно полез обратно. «Агапов!» «Я!» Старший сержант оказался у взводника за спиной. Организуй бригаду, столб надо выкопать и оттащить в сторону. Продолжим пахать. Лейтенант взял лопату и черенком отбросил провода к соседнему столбу, не забыв посадить рядом с обрывками бабу Варю, в обязанность которому вменялось предупреждать всех и каждого о том, что провода под напряжением. Еще через круг сложилась ситуация, когда броня не могла не топтать уже вскопанные, но работы были продолжены, так как копать по копанному намного легче. Дело шло на время тоже. Мудрецкий видел, что взвод его расслабился. Пашет за плугом то один, то другой. То Простаков, с которого уже 7 потов сошло, то Резинкин, то еще какой-нибудь дух. Основная масса балдеет. В 3 часа дня лейтенант всех построил. Берите лопаты и начинайте почищать хвосты. Напоминаю вам поставленную комбатом задачу. Мы должны сделать вокруг парка КСП шириной 3 метра. Когда все будет перекопано, начинайте боронить. Грабли есть. Агапов, старший контролер. За плугом как раз шел Резинкин, когда Петрушевский задел 2-й столб уже с другой стороны. 5-метровая бетонная дура накренилась в сторону колючки. Снова оборвались провода. Резинкин метнулся в сторону. — Куда? — орал лейтенант. — Петрусь, глуши! — взревел Кикимор. — Урод! Весь забор будешь один восстанавливать! Ефрейтор протянул еще немного вперед, очередной потревоженный столбик снова удержался в земле, но навис над ограждением под критическим углом. Земля под ним вздыбилась, угрожая разорваться. «Никому не подходить!» — крикнул Мудрецкий. Дежуривший по парку лейтенант Парижанский снова выбежал из караулки на шум. «Химики, вы сегодня белены с утра объелись, что ли? Хотите, чтоб меня под суд отдали?» Коренастый лейтенант разъявился по полной программе. «Мудрецкий, ставь броню на место, пока вы друг друга не передавили, в вашу мать!» Петрусь вылез из брони и хотел было по-тихому слинять, но куда там? Герою дня приготовили прием. Кикимор ухватил ефрейтора за шиворот. «Куда пошел? Отдыхать? Иди копай, жопа! Ты чего тут наворочал?» Подоспел Мудрецкий. «Отставить! Ефрейтор, вы в первый раз за рычагами?» «Я же как лучше хотел. Еще бороздочку бы прошли, все меньше копать». На пятачке, рядом со стояночным местом брони номер 84, собрался весь взвод. Никто ничего не говорил. Каждый ощущал, как впухают в ситуацию все больше и больше. Тут накренившийся столб подумал, да и упал на заграждение, повалив несколько деревянных столбов с закрепленной на них колючкой. Парижанский подошел и похлопал Мудрецкого по спине. — Все, готовьте мудяк раздача. Сегодня вечером комбат кастрирует весь взвод. Мудрецкий разозлился. — Нечего стоять! — недуром выкрикнул он. — Солдаты таким злым своего взводника еще не видели. — Столб к дороге! Колючку восстановить.